Глава 15. Эйден. Поездку к Серебристому озеру Эйден воспринял как необходимость. Дела гильдии не ждали, но Роберт настойчиво просил подготовиться к ритуалу. Незапланированный выходной улучшил настроение, но стоило герцогу увидеть брата и Сильвию, лежащих на покрывале, как внутри поднялось раздражение. Пока он вкалывает, Райли прекрасно отдыхает. Ему давно пора начать глубже вникать в семейное дело. И голые щиколотки девушки, которые герцог успел заметить, тут вовсе ни при чем. Рыжая просто обладала способностью притягивать взгляд. Не каждый день застанешь леди в таком виде. Когда Сильвия отошла, Эйден с удовольствием растянулся на покрывале. Легкий ветерок обдувал лицо, принося долгожданную прохладу. Весна в этом году выдалась жаркой. «Ты чем-то недоволен?» — напрягшись, спросил Райли. Эйден покачал головой. «Все в порядке. Ритуал состоится завтра на закате. Роберт просил нас поберечь магические силы. Я тоже буду участвовать». Райли приподнялся на локтях и удивленно посмотрел на брата. Герцог нахмурился. «Я тоже не в восторге от этой идеи, но выбора у нас нет». «Да я вовсе не против, наоборот, хочу помочь». На лице Райли появилась широкая улыбка, и Эйден едва удержался от едкого комментария. И чего он взъелся? В принципе, братец вполне может начать ухаживать за Сильвией. Скоро ее проклятие снимут, статус в обществе восстановят. Если Роберт даст за сестрами Кен приданное, то они станут завидными невестами. Конечно, вода и огонь обычно не уживаются, но дар Райли не слишком силен. «А как дядя собирается снимать проклятие?» Эйден пожал плечами, сорвал травинку и засунул ее в рот. «Понятия не имею. Он консультировался у магов. Завтра все и узнаем». Издалека герцог увидел приближающуюся Сильвию и поднялся, принимая решение. Стянул рубашку и, бросив ее на покрывало, взялся за ремень брюк. Ошеломленное лицо девушки и румянец, мгновенно заливший щеки, заставили его испытать удовлетворение. Сильвия поспешно отвернулась и едва не поскользнулась на траве. Эйден никогда не думал, что уши могут приобрести такой оттенок красного. Райли удивленно вытаращился на брата, и герцог быстро стянул брюки, чтобы не передумать. Вообще-то он не собирался лезть в озеро прямо сейчас. Он специально освободил весь день, чтобы подготовиться к ритуалу, и хотел искупаться после того, как брат с Сильвией уедет. Но ее обнаженная спина все еще стояла у него перед глазами. Пускай теперь она как следует смутится. Прыгнув в воду, герцог несколькими мощными грибками отплыл от берега. Прохладная вода остудила пыл и наполнила тело силой. Несмотря на вопиющее нарушение всех возможных приличий, он не жалел о своем поступке. Смущение рыжей того стоило. После купания настало время возвращаться в замок. Лошадь Сильвии и Райли шли рядом, а Эйдену пришлось следовать за ними. Ширина дороги не позволяла ехать втроем. Девушка уверенно держалась в седле. И не скажешь, что росла на ледяном острове. Наверняка это заслуга брата. Кудрявые рыжие волосы Сильвии развивались на ветру. Казалось, до герцога доносится аромат корицы. Ну откуда здесь взяться корицы? Вдруг Райли оглушительно расхохотался и, наклонившись к Сильвии, что-то сказал. Та улыбнулась и перекинула гриву волос за спину. Невольно герцог подался вперед, но расслышать слов не мог. Их сносил ветер. Почувствовав себя идиотом, он выпрямился в седле, мысленно наградив себя парочкой ругательств. Пусть эти двое веселятся. Ему-то какое дело? Испортившееся во время пути настроение отлично подняла красная папка с бумагами, дожидавшаяся его возвращения в кабинете. Эйден улыбнулся. Роберт сдержал обещание и передал досье на гостящих девушек. «Наверное, папку Моррис занес. Этот тип, верный его величеству, всюду успевал отметиться». Попросив служанку принести обед в комнату, мужчина углубился в чтение. Эта кипа документов поможет выбрать невесту. К концу сезона тишины необходимо определиться. Обычно помолвка длится около полугода. В начале зимы уже можно сыграть свадьбу. Эйден все еще не верил в неизбежное. Совсем скоро он станет женатым человеком. Неизвестно, кто составлял досье для Роберта, но он определенно был знатоком своего дела. В начале листа значилась общая информация о девушке. Имя, дата рождения, сведения о родителях. Отдельным пунктом – магические таланты. Оценив количество листов, герцог отложил в сторону всех девушек со стихией огня и земли. К его сожалению, в этом списке оказалась и приглянувшаяся ему Хлоя Мариот. Ее дар земли был не слишком сильным, зато весьма стойким. Дети в ее роду всегда рождались со способностями к земле, игнорируя остальные стихии. Во владениях Лайронов было множество озер и даже источник «Серебряное озеро». Его сын определенно должен унаследовать стихию воды. Изучив документы и заодно пообедав, герцог выделил для себя пару подходящих кандидатур. Первая – дочь графа Уэста, Хелена, 22 лет. По меркам света она считалась старой девой, но Эйдена это вполне устраивало. Ее стихией был воздух, девушка даже прослушала один курс в академии. Вот только странно, чету Уэст герцог на балу видел, а их дочь нет. Кажется, она обладала непримечательной внешностью. Неудивительно, что он проглядел ее в том пестром мракобесии. Вторая – Алиша Пайнот. Ее стихией была вода, и дар был достаточно силен. В последние годы рождалось все меньше по-настоящему сильных магов, но их союз мог стать исключением. С Алишей Эйдену довелось пообщаться, и девушка ему понравилась. Опасение вызывало лишь ее странное поведение, как тогда, за обедом. Но она совсем недавно потеряла родителей. Конечно, ей непросто. Лекари уверяли, что леди в порядке. Ей нужно время, чтобы смириться с утратой. Отложив бумаги в сторону, Эйден со вкусом потянулся и покачал головой. Сколько девушек крутится в замке, а подходящих всего две. То стихия не подходит, то происхождение недостаточно знатное. Еще двух кандидаток герцог отверг только за то, что их матери были ужасными сплетницами. Не хотелось заиметь себе постоянную головную боль. Хелена и Алиша. Ухаживать одновременно за двумя девушками – дурной тон. Значит, начать нужно с Алиши. Глотнув вина, Эйден едва не поперхнулся, вдруг осознав, что рядом с последней все время крутится Сильвия. Выходит, теперь они будут видеться еще чаще. Как ни странно, эта мысль порадовала его.